Глава 9. Сэм вернулся спустя час, крича еще с улицы. «Я придумал!» «Что?» Я отложила книжку с основами зелья варенья. «Занятная методичка, скажу я». «Дэн, сюда иди!» Когда все были в сборе, довольный Сэм встал посреди кухни и, гордо выпятив грудь, начал рассказывать. «Мы не будем заходить внутрь дома». Дэн улавливает магию, несмотря на препятствия в виде стен. «Да, но для этого мне нужно быть минимум в 5 метрах от объекта. Ты будешь стоять у стен. Под окнами, на крыльце, на чердаке, если тебе так будет удобно. Ночью, пока все спят. Если кто-то нас заметит, скажем, что заблудились». Мне этот заведомо провальный план не понравился сразу, но я ничего не сказала. Сама ведь все равно придумать ничего не смогла, а так хоть что-то попробует. Следующий день начался с ругани. Я еле продрала глаза, а с первого этажа на весь дом кричали «Сэм и Дент». Судя по отрывкам фраз, что я уловила, Сэм оказался затупком, а Дент — придурочной истеричкой. Видимо, их ночная вылазка не увенчалась успехом. Впрочем, как я и предполагала. «Ты как живешь вообще с этим ненормальным?» — закричал Сэм, размахивая руками, когда я спускалась вниз. «Сам виноват. Я говорил, не нужно туда идти. Леди Анфиса никогда не спит ночами. Никогда. Бессонница у старухи, сколько я ее помню». В дверь постучали. Я нервно дернулась в ожидании очередного вызова на дело. Дент прыснул со смеху в кружку с чаем, а Сэм почему-то заорал еще громче. «Это она!» «Кто?» – удивилась я. Ответить мне не успели, дверь отворилась, спасибо, Бенни. И в дом вошла щупленькая старушка с сияющим сморщенным лицом. «Здравствуйте, дорогие мои!» Заулыбалась она беззубым ртом, с любопытством осматривая присутствующих. Увидев Сэма, вдруг зарделась и протянула ему корзинку, накрытую кухонным полотенчиком. «Возьми, я тут тебе пирожков напекла, как ты просил. Ой, а что же это у вас?» Я метнулась к бабуле, закрывая спиной котел. «Когда этот идиот унесет его уже?» «Кастрюля, леди Анфиса, большая кастрюля, суп в ней варю. Видите, как у нас в доме много ртов живет, одной маленькой не хватает». Я помахала рукой, сигнализируя мужчинам, чтобы прикрыли кастрюлю. Поймет леди Анфиса, что это такое, и все. Через пару минут вся деревня будет обсуждать, что в этом доме ведьмы младенцев едят. Предварительно сварив в котле, конечно. Старушка ушла, не дождавшись, пока я освобожу ее корзинку из-под пирожков, чему Сэм оказался вовсе не рад. Его выражение лица было кислее, чем квашеная капуста, а Дент безостановочно ржал, утирая слезы. «А что происходит?» — спросила я. «Только попробуй ей рассказать», — оскалился Сэм. «Он ей в любви признался и...» Инквизитор буквально задыхался от смеха и стучал кулаком по столу. И сказал, что во дворе у нее оказался среди ночи, потому что дышать вдалеке от нее трудно. «Кретин!» — бросил Сэм и сбежал наверх. «Дурдом!» — обозначил ситуацию внезапно появившийся демон. «Мия, ты точно к отцу вернуться не хочешь?» «К отцу я не хотела. Жить под одной крышей с инквизитором тоже. Но если до отца дойдет слух, что я живу аж с 2 мужчинами, его хватит удар, и я попрощаться даже не успею. Надо бы в гости наведаться». Я полночи думала, с какой стороны подойти к Денту, чтобы попросить рассказать о ведьмах. Он ведь наверняка знает больше, чем я. Единственное, что меня останавливало это сделать, — желание плеваться в него. Ненависть и злоба не утихали, план мести все еще грел мою душу, а инквизитор даже не догадывался о моих к нему жарких чувствах. Или делал вид, что не догадывался. Я уже было открыла рот, чтобы начать разговор, но тут же передумала. Лучше в библиотеке у отца книжки по истории почитаю. «Подойди ко мне», — тихий голос вырвал меня из раздумий. Дент сидел на софе у входной двери, закинув ноги на маленький пуфик, и рассматривал меня как новенькую игрушку. Жадно, с какой-то радостью в глазах, словно меня ему на Рождество подарили, а он даже и мечтать о таком не смел. Конечно, чего бы не радоваться. Собственная персональная ведьма в доме. На целых 3 месяца. 2 месяца и 3 недели, подсказал разум. Я сделала шаг вперед и остановилась на безопасном расстоянии. Ближе. И не подумаю. Инквизитор хмыкнул, откинул назад голову, не опуская от меня взгляд. Строптивая ведьмочка. Осторожная, ты меня чуть не убил, если помнишь. Мужчина оказался возле меня мгновение ока, от него пахло чем-то крепким. Не чаем вовсе. Взгляд метнулся к кружке, так и есть, вишневая настойка. Я попятилась к лестнице, но меня схватили за руку и прижали к себе. Я не стал бы марать о тебя руки, ясно? Горячее дыхание опалило щеку. Я не убил ни одной ведьмы за свою жизнь, если ты об этом. Я не виноват в том, кем родился. Моя родная сестра оказалась ведьмой, представляешь, какая ирония судьбы? Всего несколько лет прошло после ее рождения, и появился я. Тот, кому предначертано избавить мир от нее. Думаешь, я стал бы это делать? Я не знаю, чему верить, но могу сказать одно. Каталонна была самой чудесной и доброй девушкой, которую я знал. И только в память о ней я никогда и ни за что не причиню вреда ни одной магической твари. Я дрожала всем телом, а пальцы инквизитора сжимались на моем предплечье все сильнее, дыхание становилось чаще, а мужчина прижимал меня к стене все крепче. Дент посмотрел мне в глаза. В его взгляде читалось что-то очень горькое, что не заглушит ни одна вишневая настойка. Но мне от этого не становилось легче. Не убьет, и то хорошо. Но его ко мне ненависть была настолько явной, что даже дышать было страшно. «За что ты меня ненавидишь?» — шепнула я и осеклась. «Я ненавижу не тебя, а то, что в тебе». Он отшатнулся и побрел наверх, едва переступая через ступеньки, а я еще долго стояла и не шевелилась, думая над его словами. Новый квадратный конверт, оказавшийся через пару дней у двери, меня почему-то даже не удивил. Разозлил немного, только и всего. «Дорогая госпожа ведьма!» «Ну, начинается все так же. Приходите, пожалуйста, как можно скорее по адресу улица Окольная, дом 56». Да, а вот цель приглашения указывать перестали. Благо, деревня маленькая, по адресам я знаю почти всех, кто здесь живет. На улице Окольной, дом 56, молоденькая девушка с двумя детьми едва вышла замуж до приезжего солдата, который прибыл сюда на поиски Дента Орона, сразу родила двойню. А ее муж уверяет всех вокруг, и себя в том числе, что дети точь-точь на него похожи. Забавный солдатик. Хорошо, что на задание тебя так и не допустили. Не выжил бы ведь с такой наивностью. Амалия встретила меня еще на подходе к дому. С печалью в глазах и слезинками на щеках трясла меня за руки и умоляла помочь деткам. Я даже перепугалась. Детей я точно не лечила никогда. «Они все пересохли! Дохленькие валяются, а я совсем не понимаю, что не так! Вроде и поливала, и тряпочкой протирала каждую неделю. Ничего не помогло!» «Как? Пересохли». По спине пробежала струйка холодного пота. Я представила ее двухлетних сыновей, которые там где-то сейчас валяются, дохленькие. А Амалия их тряпочкой протирает и побежала вперед хозяйке. Не лечила детей, ну и что? Зато практика будет. Пересохшие дети бегали во дворе здоровые и счастливые, кричали и кидались друг друга песком. А их отец, пусть отец, ладно, улыбался, глядя, как мальчишки возюкают друг друга в грязи. У меня даже ноги подкосились, я ведь чего только не понапридумывала, пока бежала. «Вот, смотри, что с ними!» Амалия протянула мне в тоненьких ручках цветочный горшок с высохшим розовым кустиком. Я только отмахнулась и вытерла лоб. «Обрежь веточки до самых корней, оставь 1 сантиметр, не больше. Комнатные розы после цветения всегда сохнут, вскоре отрастут и зацветут снова». «Хорошо, а с ними что делать?» Девушка обвела рукой сад, а у меня брови поползли вверх и застряли в волосах. Когда-то очень красивый, ухоженный сад сейчас был словно выжжен палящим солнцем. Цветочные кусты, вьюны на беседке, и даже трава была желтой, как осенью. Вот только сейчас самая середина лета. «Давно это произошло?» Хозяйка мертвого сада поджала губы, сдерживая слезы, и помотала головой. «Нет, я утром проснулась, а все вот такое. Я и побежала быстрее к вам. Спросить ее, откуда она обо мне знает? Может, хоть это расскажет? Я заглянула в огромные, как у олененка, глаза и плюнула, махнув рукой. Призраки с ней, знает и знает. На возвращение растительности к жизни у меня ушло несколько часов. Это вам не коз лечить, да насекомых прогонять. Тут думать надо. Все цветы разные, трава, вьюны, каждому свой подход, свое заклинание. Амалия наблюдала за мной, широко распахнув и без того огромные глаза, и ни на секундочку не отлучалась. Следила внимательно, словно запоминала каждое мое движение и беззвучно шептала слова заклинаний вслед за мной. Когда все было готово, я едва стояла на ногах, взмокли даже волосы, которые я потом заплела в косу. Опять же, на всякий случай. «Восхитительно!» — выдохнула Амалия и, не веря, потрогала пальчиком лепестки пионов. «Как настоящие!» «Они и есть настоящие, живые», — задумчиво ответила я. «Только вот что странно, пересохло все не от жары. Я отчетливо чувствовала вмешательство магии, но она не показалась мне чужеродной. Хотя, откуда мне знать, я ведь никогда не ощущала чужой силы». «Мия, ничего, что я так обращаюсь?» «Ничего», — я махнула рукой. «Пусть хоть как называют, лишь бы уйти скорее». «А как этому научиться? Вот ты так руками водила, шептала что-то, но я все-все слышала и повторяла. Это ведь совсем не сложно. Как? Расскажи!» В другой момент я бы очень сильно удивилась. Но сейчас меня поразила не ее глупость, а то, с какой надеждой в глазах на меня смотрит ее муж. Он тоже был рядом последние полчаса, только вел себя более отстраненно. «Солдат королевской армии, говорите? Понаберут по объявлению. Но теперь хоть понятно, почему Дента Орена так долго искали. Позаблудились все к призракам с таким-то умом. Мне оставалось только тяжело вздохнуть и с серьезным видом заявить. Кашу ешьте, побольше, желательно овсяную». Амалия задумчиво нахмурила бровки. «А почему овсяную?» Но я ее уже не слышала. А на следующее утро я обнаружила у порога целых два письма. Не читая, засунула в карман на платье и отправилась завтракать. А когда возвращалась в спальню, у входа лежало еще три конверта. Повертев письма в руках, прочитав их на несколько раз, я пришла к решению – брать монеты за каждую просьбу. Магии я трачу ого-го сколько, сил после каждой такой помощи едва хватает добраться до постели, а уже пустой холодильник напомнил мне об отсутствии в моем кармане золота. За один день я почистила пруд на заднем дворе одного очень богатого дома, прогнала муравьев с кухни слепой бабули, вылечила и коту у старого пса, вернула к жизни еще несколько цветочных клумб. А напоследок помогла с ростом пшена в поле местному агроному, который, кстати, отказался заплатить, но пообещал прославить меня на все королевство, если я откажусь. И меня это окончательно добило. Я практически ползла по дороге домой, едва шевеля ногами от усталости. Магия едва теплилась в кончиках пальцев. Все, что осталось, так что я даже не думала о том, чтобы собрать волосы. Все равно, имея лишь крохи силы, я никому бы не навредила. В вечерних сумерках ползти было трудно. Глаза закрывались, ножки заплетались, руки болтались из стороны в сторону. Один малюсенький, незамеченный мной камень, и вот я уже лежу на земле, и даже вставать не хочется. Единственное, что хоть немного поднимало мне настроение, звон монеток в кармане. Слепая бабушка заплатила больше всех, надо сказать. Хоть я и отказывалась, но она все равно сунула их мне в руку и сказала: «Бери, деточка, бери, мне они уже без надобности, а тебе еще очень пригодятся». Она произнесла это так, словно точно была уверена: «пригодятся». И совсем не на хлеб с молоком. Загорающиеся звездочки были красивы. Так красивы, что я раскинула руки и долго-долго на них смотрела, представляя себя обычным человеком. Мечта? Выйти замуж за хорошего человека, нарожать ему кучу детей, и чтобы единственной моей проблемой был высохший цветок на подоконнике. Удобно? В мои мечтания пробрался мерзкий голос, а вид на звезды закрыло склонившееся надо мной лицо инквизитора. Плюнуть бы в него, да пока не за что. «Нормально. — холодно ответила я. «Хм». Дент поозирался по сторонам, кивнул выглянувшему в окно Сэму и прилег рядом. Меня отчаянно коробило присутствие этого мужчины, но не выгонять же его. Да и как? Полянка за забором общая. Оставалось только покинуть его общество самой, но тут я вспомнила о магии, разрушившей сад Амалии. «На дом леди Амалии кто-то напал», — тихонько произнесла я, а Дэн тут же поднялся на локтях, давая понять, чтобы я продолжала. Комнатные цветы и все растения в ее саду были мертвы. Я сначала подумала, что она их не поливает, но потом, когда я читала заклинание, я почувствовала чью-то магию. Не смогла определить источник, но мне кажется, что это ведьма. Ни маг, ни некромант. Я не знаю, но магия была словно единой целой с моей. Точно такой же, понимаешь? Один в один. Инквизитор молчал. Складка на его лбу становилась все глубже, а взгляд все туманней. Я уже хотела хлопнуть мужчину по плечу, но как только занесла руку, он заговорил. «Ведьма, может, и смогла бы высушить растения и даже нагнать ураган, но кто призвал скорбанов? Давно вымершие насекомые не поднимаются из-под земли по собственной инициативе. Это противоестественно. Ни у одной ведьмы не хватит сил на такое. Даже маг вряд ли способен оживить тысячи существ. Тут постарался некромант. Иного варианта не вижу». Я вздохнула. «Что ж, может, он и прав. В любом случае, рано или поздно этот гадкий некромант выдаст себя и пойдет на костер. Лишь бы не рядом со мной». Подумала о костре, и носа коснулся запах гари, а вдалеке послышался слабый треск сухих веток. «Надо же, какая у меня бурная фантазия, оказывается!» Но Дент, подскочивший с места, мигом вернул меня в реальность. «Пожар!» Захлопали двери домов, ставни на окнах, калитки. К нам выскочил Сэм, в окне второго этажа я заметила перепуганного демона, а люди, высыпавшие толпой на улицу, с ужасом взирали на пламя, которое стеной шло прямо на нашу деревню. Стало светло, как днем. Жарко, пахло гарью и неизбежной бедой. Паника поднялась почти сразу. Женщины причитали, дети плакали, мужчины стояли молча, но с полной обреченностью в глазах. Да и что может сделать простой люд против этого? Это не было костром, не было пожаром. Огненная стена, которой не было конца и края, казалась словно нарисованной. Она двигалась медленно, все больше нагоняя страх, и деться от нее было некуда. Думаю, всем сразу стало ясно, без магии тут не обошлось. Я даже несколько раз ловила на себе косые взгляды тех, кому уже помогла, и тех, кого в первый раз глаза вижу. Отчаянно выискивала в толпе своего отца, но в сгущающемся дыму ничего было не разобрать. «Сэм?» — я потянула мужчину за рукав, не отрывая взгляд от огня. «Что делать?» «Колдуй, ведьма», — ответил мне Дент. И ухмыльнулся. «Колдуй, разрешаю». Я прямо чувствовала, как из моих ушей идет пар от закипающей внутри меня злости. «Да что ты, разрешаешь, правда?» «Ага». «Вот только я не могу, я все потратила!» Закричала и осеклась. «Я ведь и правда без магии, а водой не спастись». Прислушалась к себе. Совсем чуть-чуть силы все еще теплилась на кончиках пальцев, и больше не было. «Сколько ее там, в этих пальчиках?» «Не знаю, но на такой кострище мне не хватит». Прибежал демон, запрыгнул мне на руки. Я прижала к себе трясущегося котенка. «Тише, маленький, тише, все будет хорошо». «Сгорим, и сразу станет хорошо». «Ты чего натворила опять?» Демону явно не понравилось упоминание его размера. «Надо же, был большим и толстым котиком, а теперь по лестничным ступеням кое-как карабкается». «Так, с такой скоростью, с которой она к нам движется, это произойдет минут через 10-15», — оповестил нас Сэм. «Ну, спасибо, утешил», — буркнул Дент. Мужчина засунул руки в карманы и даже как-то сжался весь, осунулся. «Не рыцарь, ой, не рыцарь», — удовлетворенно отметила я. «Но делать что-то надо было. Попробовать поговорить с огнем? Но ведь если он снова магический, то ничего у меня не выйдет, как и с ураганом». Решалась я минуты две. Еще 2 минуты боролась с демоном. Он орал, чтобы я и не смела туда идти, а я закрывала ему мордочку, чтобы люди не услышали. Хотя, может, хоть говорящий кот их отвлечет. «Эй, ты куда?» — донесся со спины голос инквизитора. Я промолчала, а он и Сэм, чертыхнувшись, пошли следом. Когда последний деревенский дом остался позади, пожар был уже близко. Дышать стало тяжелее, а от теплого платья захотелось мигом избавиться. Котенок щурил глазки от пепла. «Постарайся меня усилить! Ты хоть и маленький теперь, но...» «Заткнись!» — огрызнулся котик. «Ругать не стану, все нервничают». «У меня есть еще немножко магии. Я сейчас отдам ее тебе. Мы уже так делали, помнишь?» Демон закатил глаза. Тот случай, когда я проверяла, для чего ведьме нужен фамильяр, он запомнить надолго. Обгоревшая шерсть кое-как отросла. «Давай, куда деваться?» Я сжала его в ладонях, прикрыла глаза, и магия тихонечко потекла в котенка. Фамильяр ее сразу же усиливал и посылал обратно. И так продолжалось несколько минут, закончили, когда огонь подобрался уже к заборам ближайших домов. «Да сколько ее у тебя?» — крикнул демон, а я вдруг поняла, что магия не заканчивается. Ее вроде бы мало, по крайней мере, я так чувствую, но... много. Ее очень-очень много. А ведь я даже не задумывалась об этом, когда сегодня чистила пруды, да муравьев гоняла. А ведь она должна была закончиться еще на икоте-песика. Мужчины смотрели на меня с нескрываемым удивлением. Сэм чуть не подпрыгивал на месте и потирал руки, а Дент... он явно злился. Знать бы еще на что. «Мой дом! Помогите! Помогите мне! Ну что же вы стоите?» К маленькой хижине сбоку от нашего жилища подбежала женщина, хозяйка тех огромных летающих панталонов. Приподнимая подол длинной юбки, принялась топтать языки пламени, которые уж вот-вот перекинутся с травы на ветхий забор. Зеленой коротенькой травы, которая, в принципе, гореть не может. «Давай, ведьма!» — зарычал инквизитор, и я бросилась вперед. Демон забрался мне на спину, вцепился в ткань платья коготками, и я начала читать заклинание. «Луна прибывает, пожар утихает. Дождь пройдет, огонь уйдет. Как водой все полью, так и дома сберегу. Ни одна искра без моего ведома не зажжется, ни в один дом пожар не ворвется». Я перестала дышать, да и нечем уже было. Глаза слезились, напал кашель, а стена и не прекращала движения. «Ну что тебе надо? Что? Кто ты такой?» Огонь меня не слышал, чего и следовало ожидать, поэтому я орала в пламя, обращаясь к тому, кто его наслал. Носки туфель лизнул огонь. Все, дальше нельзя. Уже повернулась, чтобы бежать назад, но нога подкосилась, и я упала навзничь, взмахнув руками. С пальцев сорвалась последняя искра магии. И в этот миг все прекратилось. Стало тихо-тихо. Я могла поклясться, что даже слышала пение птиц в лесу на той стороне деревни. Меня подняли на руки, Сэм схватил демона, и мужчины бросились бежать, а вслед нам донесся женский крик. «Ведьма! Держите ее!» Его подхватили еще десятки других голосов, среди которых можно было разобрать только проклятие. «Колдунья! Нечисть! Это все она! Из-за нее мы чуть все не погибли! Вы видели? Это же дочка генерала!» Дент уже опустил меня на землю, и я бежала. Бежала без оглядки от тех, кому помогала. Тех, кто прямо сейчас придет за мной, чтобы сдать властям. «Стойте!» — инквизитор притормозил. «Нельзя домой!» Минута замешательства, а толпа людей уже наступала на пятки. «Я знаю куда! За мной давайте!» Я перехватила запыхавшегося котенка, он бегал сообщить метелке об опасности и привел ее с собой. На другом конце деревни, у самой кромки леса, стояла маленькая неприметная избушка с покосившимися ставнями на окнах и гнилым крыльцом. Крышу давно было пора залатать, прохудилась, и дождь каждый раз заливал обе крошечные комнатки, в одной из которых жила слепая старушка.